Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Марк Голстон. «Я слышу вас насквозь». Эффективная техника переговоров. Предисловие. Каждый день люди из разных стран пишут мне о том, как эта книга изменила их жизнь. Их отзывы радуют меня и вдохновляют, потому что я убежден, мы действительно в силах исцелить мир разговор за разговором. Отзывы поступают от людей разных профессий, от гендиректоров и домохозяек, от священников, продажников, учителей и полицейских, от выпускника университета, который ухватил нереальную вакансию просто потому, что правильно слушал, от женщины, которая исправила накренившуюся карьеру, пробившись к неприступному боссу. Над некоторыми письмами я чуть не плачу. Например, женщина из Омахи написала мне о том, как благодаря предложенным мной инструментам она помирилась с приемной дочерью, а мужчина из Индии после 20-летнего разрыва восстановил отношения с отцом. А порой я хохочу вслух. Например, над одним из таких писем. «Я уже неделю внимательно слушаю мою жену. Она придовольна, только не понимает, что на меня нашло». Со смирением, принимая хвалу, я в свою очередь благодарен читателям за то, что они потратили время на личное обращение. И спасибо за то, что они собственным опытом подтверждают два моих ценных открытия. Во-первых, я уверен, что достаточно просто прислушаться, и вы измените и свою жизнь, и жизнь другого человека. А во-вторых, почти все люди, кем бы они ни были и где бы ни жили, обязательно отреагируют на подлинное вслушивание. Отреагируют столь же искренне и подлинно. И вот еще что постоянно подтверждают мои читатели. Когда они научились вслушиваться, они научились и любить по-настоящему, вкладывать в отношения все лучшее в себе. Вот как сформулировал это один читатель. «Вслушиваясь, я ощутил себя по-настоящему любящим человеком и понял, что я сам заслуживаю успеха и счастья. Надеюсь, и вы, как эти читатели, уловите тот же секрет. Мы достигаем взаимопонимания не говоря, а слушая. Позвольте собеседнику рассказать свою историю, и результат вас изумит. Кстати, насчет истории. Я хочу закончить предисловие словами благодарности всем тем, кто делился ими со мной. И вам, дорогие слушатели, спасибо за то, что позволили мне поделиться своими идеями. А от вас я жду новых историй успеха. Марк Голстон.